Их интересовала личная жизнь Дестера. Ссорился ли он с женой? Как она вела себя в таких ситуациях? Каково мое мнение об этой паре? Я постарался дать понять, что супруги часто ссорились, и что при этом Дестер доходил до критического состояния, почти до безумства. Я намекнул, что меня не удивило бы известие о том, что Элен умерла от удара, нанесенного ей мужем. Наконец удалось избавиться от газетчиков. Бромвич уже ушел. На посту стоял только полицейский, объявивший мне, что лейтенант оставил его здесь, чтобы отваживать зевак от дома. Я проводил Мэриан до гаража, и мы договорились снова встретиться в 10 часов. «Как только следствие закончится, Глин, я уеду в Рим», — произнесла она. «Мне хочется забыть обо всем, что произошло в этом доме. Ты поедешь со мной?» У меня оставались еще $2000 от уплаченных Дестером денег. Это было немного, но мне так хотелось скрыться от пережитого кошмара, что я не стал колебаться. «Да, поеду». «А ты сможешь?» Мэриан смотрела на меня с беспокойством. «Ты получишь к тому времени свое наследство?» Я непонимающе взглянул на нее. Потом вспомнил, что говорил ей о наследстве, когда еще план со страховкой только разрабатывался, и, казалось, сулил богатство. «Вряд ли», — сказал я. «Но у меня есть деньги. Кроме того, я могу найти работу в Риме. Обсудим это дело за завтраком». На том мы и расстались. Я вернулся в дом. Полицейский сидел на террасе, перед ним стоял кофейник. Я постоял минуту в холле, пытаясь понять, избежал я опасности или нет. Конечно, впереди меня ждало следствие. Назойливый следователь будет задавать вопросы с подвохом. Но все-таки мне казалось, что больше мне бояться нечего, раз невероятный мой план осуществился так удачно. Правда, кое-что еще нужно сделать. Избавиться от тряпки, перчаток, от пижамы и халата. Как только дом будет полностью в моем распоряжении, я их просто сожгу, и все. В настоящий же момент мне необходимо выпить виски. Напряжение 4 последних часов совершенно измотало меня. Я вошел в гостиную, направился к бару и остолбенел. В одном из кресел сидел высокий темноволосый мужчина, примерно моего возраста. Он держал в руке стакан с виски, а во рту у него дымилась сигарета. Он посмотрел на меня, и его забавно некрасивое лицо озарилось улыбкой. «Паршивая привычка пить так рано!» — услышал я голос незнакомца. «У моей жены был бы припадок, если бы она увидела меня сейчас. Но дело в том, что я всю ночь на ногах». Я стоял, глядел на незваного гостя и пытался сообразить, кто он и что он. «Вы репортер?» — спросил я. «Нет. А разве я похож на него?» Улыбка мужчины стала еще шире. «Нет. Я Стив Хармас, сыщик страховой компании National Fidelity. Я жду здесь старика Медекса. Он должен приехать с минуты на минуту». Я почувствовал холодную дрожь. «Медекс?» «Да, этот старый волк не упустит случая обнюхать происшедшее здесь со всех сторон». Сыщик снова усмехнулся. «Выпейте. Судя по вашему виду, это вам необходимо». Вскоре после 7 часов Медекс вошел в гостиную. К этому времени я уже побрился, принял душ и оделся, делая все это как в сомнамбулическом сне. Я все время повторял себе, что если полиция удовлетворена расследованием, то Медексу тоже нет причин быть недовольным. Я снова и снова напоминал себе, что в интересах страховой компании принять версию, что Дестер убил свою жену и застрелился сам. Если следователь найдет, что Дестер совершил самоубийство, то тогда компании не придется выплачивать страховку. Зачем же Медексу совершать глупость и доказывать, что Дестера убили? Коротышка должен обрадоваться, что компания не понесет никаких затрат в этом деле. В ожидании появления своего патрона Хармас излагал мне свой взгляд на политическую ситуацию в мире. Его, кажется, очень заинтересовало столкновение позиций русских и американских интересов в Европе. Я не мешал ему высказываться, но почти не слушал его. Как только Мэддокс вошел в гостиную, Хармас совершенно преобразился. Он больше не выглядел ленивым. Его лицо оживилось, взгляд стал строже, и он вскочил с кресла так стремительно, как будто в нем распрямилась тугая пружина. Взглянув на нас, Мэддокс подошел к камину, достал кисет и трубку и стал набивать ее табаком. «Не буду вам мешать и поднимусь к себе», — сказал я. «Прошу вас, останьтесь, мистер Нэш», — произнес Мэддокс. «Вы можете кое в чем нам помочь. Садитесь. Сядь и ты, Стив». Прибывший дождался, пока мы сели, потом разжег трубку и спросил. «У тебя есть что-нибудь для сообщения?» Хармас закурил сигарету. «Помните то дело, которое было у нас в прошлом году? С танцовщицей, когда она с помощью хитрого трюка хотела получить от нас $1,5 миллиона?» — спросил Стив. «Так вот, это дело такое же каверзное». Я почувствовал, как при этих словах железная рука ужаса стиснула мое сердце. Мэддокс спросил. «Почему ты так думаешь?» «Произошло нечто невероятное», — ответил Хармас, усаживаясь поглубже в кресло. «Очевидно, это настолько ловкая проделка, что я не знаю даже, как она была отработана. Например, предполагается, что Дестер проник в окно гардеробной, так как все остальные двери и окна были заперты. Но он не мог этого сделать, потому что я провел весь вечер и часть ночи под окном гардеробной, наблюдая за домом. И как тогда Дестер проник в дом, если этот путь исключается?» «Он мог спрятаться в доме в течение дня», — предположил Мэддокс. «Нет, в 6 часов, когда я занял свой пост в саду, Льюис прочесал весь дом от крыши до подвала и ничего не нашел. Значит, Дестера в доме не было. И позже он тоже не мог проникнуть в него. Но, несмотря на это, его нашли мертвым в кабинете». Мэддокс подошел к свободному креслу и уселся рядом с сыщиком. «Да, это любопытное противоречие. Что еще?» «За время моей карьеры я видел десятки самоубийств», — продолжал дальше Хармас. «Но никогда из раны погибшего не вытекало так мало крови. А ведь повреждения значительные. Если бы это не было абсолютно невозможным, я предположил бы, что Дестер застрелился где-то в другом месте, а потом пришел в кабинет и там окончательно истек кровью.